Декабрь. Наступило утро 31 декабря. Вика проснулась в 7. Сама, без будильника. Она встала с кровати и подошла к окну. За окном шел снег, с которым традиционно сражались смуглолицые и дворники. И Вика вспомнила, как ровно год назад она также смотрела на этот снег, думая, что уж в новом году ее жизнь обязательно изменится к лучшему. Жизнь и впрямь изменилась. Не так, как мечталось Вике, но то, что к лучшему, в этом Вика не сомневалась. Она вышла на кухню и включила наше радио. Вот вам веселый декабрь из огоньков, витрин, из проводов и камня, из гололеда шин. Пел високосный год. Вика стала подпевать, пританцовывая с чайником в руке. Сегодня предстояло сделать много дел, поэтому Вика и проснулась так рано. 3 дня назад к ней приехали родители, и сегодня планировался настоящий новогодний ужин. Домашний, семейный. Родители приехали без предупреждения, словно хотели застать Вику врасплох. Папа, правда, говорил что-то о телеграмме, которую они якобы послали, но при этом слегка краснел и отводил в сторону глаза. Врать он никогда не умел. Адресом и маршрутом от вокзала их, надо понимать, снабдила Дашутка, гостившая у Вики в начале декабря. Вика открыла дверь и не поверила своим глазам, увидев на пороге Марию Ивановну, которая, не дав ей опомниться, решительно сделала шаг вперед и сразу же запричитала. «Вика, худая-то какая, господи!» И вдруг заплакала. Сзади семенил Виктор Михайлович. Насчет худая это была полная ерунда. Вика прибавила уже 7 килограммов с начала беременности, но спорить с мамой она не стала, зная, что у той свои стандарты красоты. Когда на стол была выставлена батарея банок с вареньями и соленьями, гора пирожков и килограммов 5 парного мяса, «Нинка тебе передала! Поросенка своего давеча зарезали!» Последовал неминуемый вопрос. «А где жених-то?» Вика терпеливо объяснила, что с Павликом они живут раздельно, но она обязательно их с ним познакомит. «Что ж за семья-то такая? Раздельно жить!» Поджав губы, произнесла Мария Ивановна. Вика в ответ промолчала, решив запастись на ближайшие дни терпением. Пытаясь отвлечь родителей от темы Чебурашкина, она познакомила их с тетушкой Полли и ее семейством, сводила на прогулку по окрестностям Бутина и предлагала отвезти в центр. Но в глазах Марии Ивановны все это время читался вопрос. «Когда?» И Вика позвонила Павлику, объяснила ситуацию и попросила приехать к ним сегодня на ужин. Чебурашкин, как она и ожидала, обрадовался и обещал приехать. Потом был ужин с холодцом, с оленями и пирожками. Виктор Михайлович вел себя, как всегда, сдержанно, в отличие от супруги, не сводившей глаз жениха и задававшей ему вопрос за вопросом. Но Павлик был из тех молодых людей, которые как будто созданы для знакомств с родителями. Возможно, в семье аристократов и интеллигентов в пятом колене ему пришлось бы сложнее. Все-таки провинциальность сквозила и во внешности, и в ответах. Но здесь он пришелся ко двору. Мария Ивановна была довольна, и когда Павлик ушел, отвела дочку в сторону и почему-то шепотом сказала. «Хороший парень, я в людях разбираюсь. Дура ты будешь, Фика, если замуж за него не пойдешь. Послушай меня хоть раз в жизни!» Вика сказала, что подумает. Последующие 3 дня Викина размеренная жизнь резко увеличила темп. Мария Ивановна хлопотала по поводу новогоднего стола, вовлекая в эти хлопоты всех остальных членов семейства. Она не хотела ударить грязь лицом перед будущим зятем. Так она теперь называла Чебурашкина. Викино предложение посмотреть Кремль, сходить в кино или театр, или хотя бы прогуляться по Тверской, были отвергнуты. «Какая Тверская, если в доме не прибрано и шаром покати!» считала Мария Ивановна, и Вике оставалось только подчиниться. Сначала они бегали по магазинам, закупая продукты по составленному мамой списку, потом убирали квартиру, затем покупали новогодние украшения и украшали квартиру. Виктор Михайлович был послан за елкой. Купить ту, которая понравилась взыскательной супруге, ему удалось только с 3-го раза. Первая была слишком маленькая, вторая — недостаточно пушистая. Виктор Михайлович бегал, как заяц, меняя елку за елкой. Вике было его жалко, но и ей самой приходилось нелегко. Мария Ивановна не делала скидку даже на ее положение, объяснив, что в Кувшиново она, конечно, совсем справилась бы сама, а здесь уж, извините, без Викиной помощи ей никак не обойтись. Сегодня, слава богу, был последний день марафона. Родители еще спали, и Вика мечтала, чтобы сон Марии Ивановны продлился подольше, давая ей насладиться утренним чаем в спокойной, расслабленной атмосфере. Вика подумала, что ей надо собраться и постараться не забыть в этом хозяйственном ажиотаже поздравить всех, кого она планировала с наступающим Новым годом. В списке, помимо Королькова и тетушки Полли, значились также Петр Лукич Симулин, Фролова, Капустина и еще несколько бывших сотрудников «Оптимы», тех, чьи телефоны хранились в ее записной книжке. И надо было попросить Королькову передать трубку Пузику. Он сдержал свое слово и помог Вике с работой. Она уже встречалась с директором консалтингового агентства. Они мило побеседовали, обсудили их потребности и ее возможности, посмотрели вместе программы, подготовленные Викой, и назначили дату первого тренинга. Сразу после зимних каникул. Гонорар Вике предлагали неплохой. Если работать интенсивно, выходило бы даже больше, чем зарплата в «Оптиме». Но Вика не собиралась головой погружаться в работу. Она посчитала, что для удовлетворения ее основных потребностей вполне хватит проводить тренинги несколько раз в месяц. К слову сказать, и потребности ее значительно сократились. Во всяком случае, платье в витрине дорогого бутика уже не вызывало восхищенного трепета и спазма в горле «хочу». Зато трепет вызывали детские принадлежности и всякие младенческие штучки. На это Вика и планировала тратить основную часть своих будущих доходов. Чебурашкин, правда, уже взял с нее слово, что почетную миссию покупки крупного детского инвентаря он возьмет на себя. «Ладно, все как-нибудь обустроится», — думала Вика. «Ты уже встала?» На кухне, как черт из табакерки, возникла Мария Ивановна. «А заливное не смотрела? Застыла?» «Мама, расслабься, сядь позавтракай. Застыло твое заливное». «Как у тебя все просто! То, которое в холодильнике, конечно, застыло, а на балконе? У вас же тут погреба нет, а холодильник и так уже весь заставлен. Вот беда!» «Мама, это не беда», — улыбнулась Вика. «Сядь, пожалуйста, за стол». «Ох, как люди всю жизнь в таких квартирах живут! Да еще так высоко!» Удивлялась Мария Ивановна, но на стул все же села. «Так и живут. Тебе чай?» «Ты же знаешь, я кофе не пью. А Паша-то во сколько придет?» «Паша придет вечером, часам к 9:00». «А что так поздно-то? Сегодня же выходной!» Обиделась Мария Ивановна. «А чего ему тут раньше делать? Под ногами путаться?» «Ну ты скажешь, что же, Вика, путаться! Это же отец твоего ребенка! Ну, может, и хорошо, что он к 9:00. Мы как раз все успеем закончить. Список-то где?» «Здесь твой список. Где и был? На холодильнике». «А что ты все твой да твой? Я что, для себя стараюсь?» Мария Ивановна обиженно посмотрела на Вику и со скорбным лицом начала переливать чай из чашки в блюдце. Ангела Вику сегодня вызвали на собрание последней группы алфавита, как и последние 50 лет. Если не считать прошлого года. 50. А ведь Федор в этом году стукнул полтинник. Юбилей. А он не то что его не поздравил. Забыл об этом напрочь. Ай-яй-яй. Но ничего, скоро он к нему вернется, и тогда постарается все Федорово лишение за этот год компенсировать. Ангел Вика немного волновался, так как пока его не вызывали на разговор о Вике в небесную канцелярию. Он-то рассчитывал, что сегодня придут два приглашения. В первую группу алфавита — и в последнюю. Но пришло только одно. Как это расценивать? Наверное, там все и скажут. Они же всегда тянут до последнего. Он был уверен, что эксперимент завершен успешно. Но неизвестность все-таки держала Ангела Вику в напряжении. Кто знает, как там они замеряют уровень недовольства жизнью. А вдруг ошибутся и не то намеряют. Всяко бывает. В 9:00, когда в Викиной квартире появился Павлик, Ангел Вика отправился на собрание в небесную канцелярию. Он был рад вновь сидеть среди знакомых лиц в группе «От У до Я», но в то же время чувствовал себя здесь как студент, пришедший на зачет после того, как проболел оба семестра. В этом году он был ангелом Федором, только формально. На деле же весь год он провел ангелом Викой. От этих мыслей ангелу Вики было неуютно. «А вдруг они опять напутали или вообще забыли, что я участвовал в эксперименте?» – думал он. Но делать нечего, приходилось ждать. Задавать вопросы, как известно, здесь было не принято. Старший ангел начал свою традиционную речь. В ней подводились итоги, отмечались успехи и неудачи отдельных ангелов. Об ангеле Вике, то есть Федоре, не было сказано ни слова. Далее старший ангел заговорил о предстоящих перспективных планах. В этот раз все было ожидаемо, без всяких там экспериментов. Речь подходила к концу, ангел Вика ерзал на кресле от нетерпения и нерешительности. Они что там, замяли это дело вообще? Придется спрашивать. Ему же надо понимать, что будет дальше. Ведь по условиям эксперимента, сегодня в 0 часов 00 минут он должен вернуться к Федору. А Вика? Что станет с ней? Ангел Вика решил дождаться до конца собрания и подойти к старшему ангелу в частном порядке. И, наконец, уважаемые коллеги, разрешите мне поздравить одного из вас с успешным завершением ответственного задания. В этом году мы проводили эксперимент по изменению показателей недовольства жизнью. Один из ваших согруппников, а именно ангел Федор, был назначен в ангелы-хранители к человеку с высокой степенью недовольства жизнью. Должен сказать, что задача у него была не из легких, но он с ней справился. Мы провели соответствующие замеры и, внимание, коллеги, уровень недовольства жизнью у его подопечной Кравченко Виктории Викторовны снизился с 93 до 13%. Старший ангел сделал многозначительную паузу и обвел глазами зал. В зале шептались: «Невероятно! Как ему это удалось? Депрессия — это чума нашего времени!» И даже раздались робкие голоса: «Пусть расскажет!» Ангел Вика содрогнулся от мысли, что придется рассказывать о том, что они с Викой пережили за этот год. Он также прекрасно понимал, что выбранный им метод подойдет далеко не всем, и часть ангелов будет разочарована. Все же хотят универсального средства, чтобы подошло и молодой девушке, и седому старцу. К счастью, старший ангел спас положение. «Мы очень надеемся, что этот пример вдохновит всех вас в решении проблем по искоренению грехов наших подопечных. Ищите пути исправления людских пороков сами. Ищите и обрящите. А мы поздравляем ангела Федора и разрешаем ему вернуться к своему прежнему хранимому сегодня в 0 часов 00 минут. Виктория Кравченко же поступит в распоряжение своего прежнего ангела-хранителя, который, мы надеемся, осознал свои ошибки и сделал соответствующие выводы. Поздравляю вас с Новым годом, коллеги! Есть вопросы?» Вопросов не было. «Собрание считается закрытым», произнес старший ангел. В ответ раздались жидкие аплодисменты. В квартире Вики застолье уже шло полным ходом. «Ты ешь, Паша, ешь! Тебе поправляться надо!» — приговаривала Мария Ивановна, подкладывая Чебурашкину все новые куски на тарелку. «Спасибо большое, Мария Ивановна! Вы очень вкусно готовите, но я больше не могу!» — пытался увильнуть Павлик. При этом он жалобно смотрел на Вику. «С мамой спорить бесполезно, Павлик. Так что ты кушай, кушай», — безжалостно отвечала Вика. Наконец, по телевизору началась речь президента, после которой раздался бой курантов. Павлик воспринял приход Нового года как спасение. Он юркнул из-за стола к елке, под которой были сложены подарки, и вопросительно посмотрел на Вику. «Можно?» Идея с подарками под елкой, конечно, тоже принадлежала Марии Ивановне. На Викин взгляд, это было несколько по-детски, но раз маме так хотелось... Самые большие пакеты под елкой предназначались родителям. Вика решила пойти по оправдавшему себя ретро-пути. Она попросила Чебурашкина купить родителям валенки. Самой ей вырваться из крепкой маминой хватки в эти дни не представлялось возможным, но Чебурашкину были даны подробные инструкции, где покупать, какие валенки и каких размеров. Он справился, купил отличные экземпляры с резиновой подошвой и красивым гобеленовым отворотом. «Господи, Витя, ты погляди только!» — ахнула Мария Ивановна, заглянув в пакет. «В таких и ходить-то жалко!» «Ну, начинается!» — строго произнесла Вика. «Вам что, не подари, все жалко!» «Спасибо, Паша, дорогой! Дай я тебя поцелую!» — растроганно пропела Мария Ивановна, и Вика поняла, что все лавры достаются Чебурашкину, так как именно он приволок сегодня этот пакет. Одновременно с родителями развернул свой подарок и Павлик. В праздничной упаковке лежал красивый шарф. Викин подарок. Вика долго думала, что купить, и, как всегда, дотянула до последних дней. Пришлось ехать в магазин в сопровождении Марьи Ивановны. Та долго ахала, увидев цену, и даже начала Вику отговаривать. «Ты что, дочка, такие деньги за шарф! И шарф-то так себе, ничего особенного! Может, я, конечно, старая и ничего не понимаю, но у вас же рядом с домом в супермаркете на эти деньги можно целый свитер купить, если не куртку!» Но тут Вика не поддалась. Супермаркетовских свитерков у Чебурашкина и так было пруд-пруди. А на его шарфы она без слез смотреть не могла. Вязаные, выцвешие и растянутые. Она такими в детстве обвязывала горло, когда болела ангиной. Пусть хоть один приличный будет. Настала очередь Вики раскрыть подарок Павлика. Она взяла в руки небольшую коробочку. Какая-нибудь очередная бижутерия. Успела принести у нее в голове. Однако в коробке был конверт. В конверте — фотография. «Это еще что?» — спросила Вика Павлика, уставившись на изображение. «Это мой подарок!» По торжественному тону и блеску в глазах было видно, что Чебурашкин подарком гордится. «Что там, дочка?» Марья Ивановна нетерпеливо потянула фотографию из Викиных рук. «Это что же, машина?» На фото действительно был автомобиль. Маленький, компактный, но импортного производства. И с ромашками на кузове. Да-да, на голубом фоне были нарисованы самые настоящие большие ромашки. Вика не могла поверить своим глазам. Неужели Чебурашкин дарит ей машину? И как он узнал, что ей нравится авто с аэрографией? «Павел, ты что, серьезно? Это мне?» «Это вам, тебе и Ангелине. Вам же надо будет как-то передвигаться по городу. Тем более у тебя есть права. Ромашки нравятся?» «Очень. Но это же так дорого. Я узнавала, сколько стоит аэрография, не говоря уж о самой машине». «Но ты же не хочешь брать деньги? Приходится выкручиваться. А ромашки мне нарисовали с большой скидкой. Наш дизайнер подрабатывает в этом бизнесе и договорился о хорошей цене. Не волнуйся, на коляску и кроватку еще осталось». Вика не знала, что сказать. Она была тронута. Год назад машина с ромашками скорее рассмешила бы ее, чем растрогала. Но сейчас она представляла, как посадят на заднее сиденье маленькую Ангелину, и они отправятся, например, в Кувшиново. К бабушке с дедушкой. Бабушка с дедушкой тоже молчали, открыв от изумления рты. И ангел Вика понял, что ему пора. Он тут уже не нужен. Тем более, что к Вике вернулся ее прежний ангел. Он почувствовал его присутствие. «Пока, родная. Пусть у тебя все будет хорошо». Он поцеловал висок свою теперь уже экс-хранимую и отправился к Феде. Четверть первого новогодней ночи в квартиру Федора позвонили. Он открыл дверь и не поверил своим глазам. Честно говоря, на какое-то мгновение Федя испугался, что у него началась белая горячка, или, как говорили люди его круга, белочка. На пороге стоял тот самый лысый, с которым он встречал прошлый Новый год, в той же дубленке с портфелем в руке, только без шапки. «Федя?» — изумленно произнес хозяин квартиры. «Я. Ничего, что без приглашения». «Что ты, друг? Заходи! Я рад тебя видеть! Где ты пропадал?» «Да служба, брат, служба». Федя силился вспомнить, кем работает его прошлогодний знакомец, но вспоминалось с трудом. Кажется, в МЧС. Наверное, в горячей точке был весь год. «Проходи на кухню, друг! Выпьем! Правда, у меня уже ничего не осталось!» — развел руками Федя. «Это дело поправимое». Лысый открыл свой чемоданчик, и начался пир. «Слушай, тезка, тебя просто Бог мне послал!» Через пару часов застолья со слезами умиления говорил Федя. «Если бы ты знал, какой тяжелый год был у меня!» «А что такое?» — насторожился Лысый. «Ах, сплошные неприятности! То водкой отравился, то деньги украли, то разы менты забирали, а раз — упал и весь лоб себе расшиб. С работы чуть не поперли. А летом, когда деньги-то покрали, такие настали тяжелые времена, что Лану приходилось пить». «Это стеклоочиститель?» — ужаснулся Лысый. «Его!» — подтвердил Федя. «А что, водичкой развести? Немного соли?» «Так пенится же». «Пенится, зараза! И дорогой! 50 рубчиков, но выгодно». «Почему?» — не понял Лысый. «Потому что воду разводишь один к одному, И получается в 2 раза больше, объяснил Федя. Не пробовал? Не приходилось. И не надо. Не дай бог. Уж если припрет, лучше настойку боярышника жахнуть. 8 рублей 70% спирта. Ну, бутылек маленький. На похмелку надо минимум 3. Слушай, Федя, поморщился собеседник. Так нельзя. Не бережешь ты себя. Здоровье-то уж не то. Тебе вон полтинник в этом году стукнул. Пора уже с излишествами завязывать. А ты откуда знаешь? Что? Что мне полтинник? Да ты сам год назад говорил, нашелся лысый. А, ты прав, друг. Здоровье надо беречь. Давай за здоровье. Федор поднял рюмку с водкой. За здоровье, сказал ангел Федя. Ты не волнуйся. В этом году все устаканится. Все пойдет на поправку. Я тебе точно говорю. Верю, друг, верю. Когда Федя уснул, ангел Федя стал думать, что дел ему в наступившем году предстоит немало. Надо будет как-то восстанавливать здоровье Федора, подкосившееся за год пребывания на автопилоте. Уж что-что, а лану Федор при нем не пил. Дожили называется. Но ничего, как-нибудь, с Божьей помощью. Надо будет еще выкроить время, чтобы навестить Вику, посмотреть на Ангелину. Да и интересно, получится ли у них что-нибудь с Чебурашкиным? С улицы доносился звук взрываемых петард и фейерверков. Сквозь гул праздничной канонады пробивались слова песни. А ведь это про меня. Все-таки он собой гордился.